Глава шестая. Весенка, не спорь, счастье мое. У тебя не хватит сейчас силы даже прогнать крысу. К тому же в проходе тесно. Ну как мне тебя уговорить? Мы устроили там лежанку. Когда все закончится, я приду за тобой. Берест, глядя, как муж незаметно отирает выступившие на лбу крохотные бисеринки пота, тихо выдохнула княжна и укоризненно качнула головой. Не лукавь. У меня нет дара точно распознавать правду. Но тебя я люблю и потому чувствую твою ложь. Я останусь рядом с тобой. Это мое право. И никто не сможет его отнять. Не советую даже пытаться. Лучше скажи. Как там? Скребет? Да. Огорченно кивнул ястреб, сожалея, что не удастся увести Весю в подземный ход, где они, покачиваясь от головокружения, устроили для нее временное убежище. Странный скрежет, раздающийся откуда-то из-за завала, попавшие в западню чародеи слышали уже почти сутки. С той самой минуты, как попробовали открыть ведущую на лестницу потайную дверку, через которую попали в убежище, и обнаружили за ней плотную стену из обломков и плит. Из этой плотной кучи выпало лишь несколько мелких камней, а попытка вытащить что-нибудь крупнее закончилась неудачей и отдавленной ладонью Лавра. «Я все время думаю про этот скрежет, любимый». Веся снова откинулась на плечо мужа и нежно погладила его по щеке, спускаясь пальцами к шее и груди. В убежище было не столько жарко, сколько душно, и все давно ходили в расстегнутых рубахах. «И что надумала?» Ястреб чуть развернулся, чтобы касаться губами ее лица. «Давай ты лучше немного отдохнешь, счастье мое. Там дежурит Савил. Если ситуация изменится, он подаст сигнал». «Не хочу отдыхать». И без того сплю в эти дни столько, сколько не спала никогда раньше. Ну, кроме тех случаев, когда отсыпалась после вылазок. Берест, как ты думаешь, нужно нам оставаться в крепости, если Феодорис простит нас за своеволие? Он же очень умный. И Ольсен будет за нас. А чего бы желала ты, любимая? Внимательно заглянул княжич в фиалковые глаза, ставшие за эти дни темнее и глубже. «Куницы всегда доверяют решение таких вопросов мужчинам», — бледно улыбнулась она. «А я очень хотела бы понять, как тебе понравилось жить с чародеями?» «Сначала они мне показались хитрыми и расчетливыми», — медленно произнес ястреб, припоминая свои первые впечатления от цитадели. «А потом я понял, что им можно доверять, и это мне нравится». Хотя иногда они казались мне слишком осторожными. Но последние дни изменили это мнение. И потому я бы с удовольствием жил рядом с ними и действовал заодно. Но по своим правилам. Вот и у меня точно такое же ощущение, радость моя. Мне они тоже нравятся. Очень. Но жить, как мураш в муравейнике, не хочется. И уходить далеко не хочется. «Давай построим свой дом поближе к южину». «Обещаю». Берест постарался произнести это слово как можно тверже, но против его воли в голосе проскользнула тоскливая нотка. «Ну, разумеется, он построит ей дом там, где она пожелает, его светлая удача с фиалковыми глазами. Лишь бы не опоздали найти их маги и братья, которые непременно заняты сейчас этими поисками». Он твердо верит в это. Просто не может не верить. «Спасибо, любимый». Нежно провела ладошкой ему по щеке Веси и на несколько минут попала в плен ласковых рук и губ. «А еще я хотела сказать про тот скрежет. Тебе не кажется, что он слишком неправильный? Если бы там были голодные крысы, они бы скоблили, не переставая. Да и не могли они почуять нас сквозь мощную защиту». Помнишь, Фелитий про нее рассказывал? Но источника нет, а защита держалась на его силе. И все же она не исчезла к тому моменту, как мы открыли дверцу. Знаешь, какая мысль пришла мне в голову? Я останусь в той комнатке одна, а вы закроете за мной дверь и отойдете подальше. Если это бур пытается разобрать обвал, я его почувствую по связи с малышом. Когда там все вы, мне трудно хоть что-нибудь понять через эти камни». «Весенка», — мгновенно встревожился ястреб, — «это очень опасно. Но в крайнем случае только вместе со мной и возьмем оружие. Ты сама обещала, везде вместе». Больше Веся не спорила. Она и на это-то не надеялась, и теперь волновалась лишь заодно, удастся ли уговорить магов. Однако Саргин согласился неожиданно легко, впрочем, тут же объяснив причину своей сговорчивости. «Тот, кто копает завал, пока еще далеко. Ни один из моих амулетов не подает сигнала опасности. Можешь попытаться проверить свою догадку. Если это бур, то мы сможем потратить немного магии на очистку воздуха. Филити держит это заклинание на самый крайний случай». Мощная дверь, отделяющая зал от передней комнатки, закрылась почти бесшумно, и Берест оперся на нее, неохотно убрав руки Стали и жены. «Я быстро», — кротко улыбнулась ему куница. Стараясь не пошатываться, дошагала до незакрывшейся больше дверки и остановилась, рассматривая почти наизусть знакомые камни. Как жаль, что вход завалило такими огромными глыбами. Будь обломки поменьше, можно было бы попытаться их выковырять. Скрежета снова не было слышно. Но Веся уже знала, такое за последние два дня случалось не раз и не два. Потому она прислонилась к стене, так стоять было гораздо легче, и попыталась по отзвуку собственной силы найти далекий фантом. Но серые камни завала наглухо перекрывали всякую связь, и сиреневой горошиной ощущался лишь стоявший неподалеку Берест. Веся постояла несколько минут, ощущая, как все сильнее накатывает духота и слабость, и разочарованно вздохнула. «Видимо, ничего не получится, и придется вернуться в зал. Там было чуточку легче дышать». Намереваясь продержаться как можно дольше, маги держали открытой дверь в потайной ход. «Веся?» «И еще минутку. Он опять прекратил копать». «Я слышу». Не успел Берест договорить, как где-то вдалеке глухо стукнул камень. Это было ничуть не похоже на прежний скрежет. И куница тотчас насторожилась. Прислушался и княжич, шагнул к жене, встал рядом, прислонив ухо к стене. Глухой стук повторился, через несколько секунд еще, а потом забарабанил, как редкий летний дождь по крыше. «Что это такое?» «Вы тут не задохнулись?» Приоткрыв дверь, поинтересовался Саргинс и заторопился, рассмотрев, как дружно замахали ему супруги. «Что-то случилось?» «Слушай». Целую минуту они внимательно вслушивались в торопливый перестук камней. И вдруг Веся тихо всхлипнула и тотчас спрятала лицо на груди мужа. «Это они! Я ощущаю своих фантомов!» «Не может быть!» Глядя на ее вздрагивающую спину, еще недоверчиво пробормотал магистр и огорченно хмыкнул, сердясь на самого себя. Какой-то он последнее время стал невнимательный. Перестал замечать потаенные сомнения и обиды собратьев. А ведь это главная его способность. Дар распознавать желания и помыслы находящихся поблизости людей. Ему давно нужно было рассмотреть под непоколебимой уверенностью целительницы и воина ранимую душу юной девчонки. Хотя она слишком хорошо умеет прятать свои страхи и боль. «Веся...» Сарг взглядом захлопнул дверь. Теперь можно было не особенно беречь магию. Если бы снаружи еще оставались монстры, спасатели не стали бы швырять камни так яростно. «Я хотел сказать вам одну важную вещь. Филити передал нам ваши слова. Но вы знаете, когда он предлагал открыть письмо Тироя». «И что?» Мигом насторожился Берест, крепче прижимая к себе жену. «Говори уж, не томи». «Говорю», — ободряюще усмехнулся маг. «Поздравляю. Вы оба получаете звание магистров. Это самое важное условие для его получения. Намерение чародея ради спасения собратьев или соблюдения справедливости безоговорочно отказаться от благ цитадели. И, разумеется, это тайна, которую вы никому не должны открывать. Когда Феодорис объявит об этом во всеуслышание, в заслугу вам поставят совершенно иные деяния, а вовсе не тот выбор. Ну и испытания вы придумали. Отирая слезы, изумленно пробормотала Веся. Но маг уже ее не слышал. «Братья!» Распахивая дверь в зал, громко объявил Саргинс. «У нас праздник. Фелитий, бросай твое заклинание очищения. Кимох, выставляй на столы припасы. Лавар, сделай воды. Я сварю бодрящий напиток». «Неужели?» Неверяще уставился на него Фелитий, спуская с лежанки ноги. «Вы уверены?» «Там вовсю разбрасывают камни». Высыпая в кувшин горсть трав, весело пояснил магистр. «А Эвеста почувствовала своих фантомов. Значит, скоро до нас доберутся, и нам остается одно — ждать и не мешать. Помочь мы все равно ничем не можем. Зато можем немного восстановить свои силы, чтобы спасателям не пришлось тащить нас на руках». Фелитий немедленно воспользовался разрешением, и по залу внезапно словно сквознячок промчался. Прохладный, свежий, пахнущий занесенными с мороза стиранными полотнами и грозой. Но жадно вдыхающие его пленники сначала бросились не к столу, на котором Кимох раскладывал горки каменных 200-летних сухариков и орехов, и оставшиеся от их собственных запасов тонюсенькие ломтики копченого мяса и сыра. «Стучат!» Маги возвращались из прихожей с блаженными улыбками и получали по кружке горячего отвара, мигом сваренного Саргинсом с помощью огненного шарика. «Интересно, долго они будут разбирать завал?» Волновало всех через 5 минут, когда скудное праздничное угощение уже приятно согревало желудки и оставалось только понемногу сосать древние сухари для удобства, раздробленные Тераном в мелкую крошку. «Если у них есть жезлы превращения», — объяснил Тирой, хотя большинство чародеев знали это и сами, — «то несколько часов. Слишком сильно нас завалило. Думаю, в том гигантском фантоме все же была ловушка». «Пусть хоть щель проковыряют», — вздохнул Фелитий, оставшийся после последнего очищения воздуха без запаса магии. «Тогда можно ждать хоть сутки». «Если бы был источник...» — поглядывая на притихшую куницу, тихо вздохнул Саргинс. «Я прожег бы дырку для воздуха за 5 минут. А раз нет, придется ждать». О возможности забрать магию из оставшихся у него самых ценных амулетов магистр даже и не помышлял. Слишком непрост был процесс заключения в камни и металлы сложных заклинаний, чтобы разрушить их ради нескольких часов ожидания. В течение следующего часа все они не по одному разу сходили в прихожую, желая лично удостовериться, что стук камней не прекращается, а становится громче. Стояли подолгу у стены и, приложившись к ней ухом, вслушивались в эти звуки, казавшиеся им дивной музыкой, песнью спасения. И когда она вдруг резко стихла, пленниками убежища овладело смятение. Они бродили перед прихожей, тревожно прислушиваясь к властвующей за стеной тишине, и не в силах поверить, что спасатели отказались от трудной и долгой разборки завала, сочтя ее безнадежной или запоздавшей. «Может, перекусить решили?» Осторожно заикнулся Лавр и смущенно хмыкнул, немедля осознав, как смешно это прозвучало. «Ведь ни один спасатель не остановит раскопки на обед или просто так». «Скорее всего, что-то случилось», — хмурясь, откровенно признал Саргинс, ругая себя за преждевременный праздник. «Не любит судьба таких самоуверенных поступков». «А может, просто выдумали другой, более быстрый способ раскопок? Они же не знают, что у нас все в порядке, и мы можем подождать». Задумчиво проговорил Савел и вдруг встревоженно нахмурился, сообразив, какие способы могут изобрести маги. «Лучше бы нам сейчас держаться отсюда подальше и дверь закрыть». «Идем». Сразу поверил этому предостережению Берест, подхватил Весю под руку и увел в зал. «Он прав. Нечего зря тут стоять и тратить силы. Нам еще до южина добраться нужно». «Берест», — тихонько произнесла куница, оказавшись на своем месте. «А зачем нам идти в Южин, если они проделают к нам проход? Дышать сможем свободно. Еда у них есть. Да они и старые запасы смогут сварить. А пока не откроем источник, возвращаться глупо». «Я ждал, когда ты так скажешь», — помолчав, признался ястреб. «И хотя радоваться тут нечему, все равно рад, что наши мысли во всем совпадают. О таком счастье я никогда даже не мечтал. А теперь ложись и отдыхай, не думаю я, что маги будут очень долго искать этот способ». Он оказался прав. Через полчаса в прихожей раздался грохот, будто упало что-то очень тяжелое. Затем плотно прикрытая дверь распахнулась, как от ураганного порыва, и по залу пролетел вихрь еще теплого воздуха. Он пах не морозом, как сквознячок, освеженный заклинанием Фелития, а пылью и прокаленными камнями южных пустынь. И тем не менее был неимоверно желанен и сладок, ибо принес с собой жизнь и обещание свободы. Веся не успела даже слезть с лежанки, как перед ней завис довольно крупный сокол, собранный из сиреневого тумана, и протянул одну из четырех лап, в которой держал тугой сверток. «Давай сюда», — забрала сверток чародейка. «Подожди немного, я проверю, что там». В свертке оказалось письмо, лист чистой бумаги с магическим пером и какие-то амулеты. «Сколько вас там, как вы себя чувствуете, в чем нуждаетесь?» Отдав Тиру амулеты, вслух читала куница короткие деловые вопросы, чувствуя, как сдавливает горло от этой суховатой деликатности, рожденной желанием не задеть живой раны. «Я сам напишу», — присев на край лежанки, уже торопливо водил пером по бумаге Саргинс. «У меня как раз появилась одна задумка. Вот, отправляй». «Бор, отнеси это Ольсону», — сунула в лапу фантома, свернутую в трубку послание Весе, и пояснила вопросительно глянувшему Тирую. «Тут внизу дописано такое указание». «Ну, Ольсону так Ольсону», — хмыкнул Саргинс. «Я так и думал, что Феодорису не удастся оставить его в крепости». «А я боюсь, там не удалось оставить не только деда, но и его жену», — проворчала Веси, оглянувшись на учителя, сочувственно вздохнула. «И еще одну чародейку. Представляю, как она сейчас обрадуется». «Ольсен, ну чего ты там молча читаешь?» Возмущенно дергая за рукав возвышавшегося над ней мельника, сердито шипела Бенра. «Ну скажи хоть слово, иначе я за себя не ручаюсь». «Они живы и здоровы», — громко объявил Ольсен, обвел торжествующим взглядом недоверчиво молчащих спасателей и медленно повторил. «Все до единого. Им было трудновато дышать, но теперь все в порядке. Еще у них плохо с водой. Оказалось, родничок давно иссяк». «А еда?» — встревоженно спросила Костина. «Еды там большой запас, но она очень сухая», — также бодро сообщил мельник, и Дорен сколько ухмыльнулся. «Вот умеешь ты, дед, успокаивать». «Все отходим подальше за камни», — скомандовал Феодорис, прочитав переданное ему мельником письмо. «И надевайте очки. Саргинс предлагает прожечь проход двойным заклинанием». «А нас он им не прожарит?» — едко осведомился Ульсон, уводя к камням Костину, не желавшую даже на миг выпускать из рук найденыша. «Нет, это огненное заклинание, связанное с превращением, а Фелитий поможет остудить проход воздушным. Сарг считает выгоднее потратить магию на проход, чем тратить время на разборку завала. И я с ним согласен. Ведь пока мы таскаем тут камни, источник ищет новый выход». Кратко объясняя мельнику эти магические тонкости, шагавший за ним магистр попутно складывал в отдельный кошель жезлы и светящиеся от наполнявшей их магией камни. «Готово. Прикажи фантому отнести вот это Саргинсу. Время он назначил через 5 минут после того, как мы отправим Бора». Эти 5 минут показались покачивающей ребенка травнице невероятно долгими. Она успела продумать вопросы, какие собиралась задать при встрече весенники. Разумеется, Кася поверила письму магистра, но интуиция, смешанная с жизненным опытом, чуяла далеко не все так гладко у пленников древнего убежища. Алая вспышка света, ударившая от обрушенной лестницы в сторону заваленного источника, принесла с собой волну испускавшего жар мелкого песка. Он широким жарким языком рассыпался перед открывшимся вглубь скалы прямым как стрела проходом, вмиг засыпав неровности и трещины в наспех очищенной от камней площадки. Стремительно промчался по освещенному изнутри проходу бор, притащивший новое письмо. И пока верховный магистр его читал, все остальные потянулись к этой площадке, желая собственными глазами убедиться в здоровье и целости освобожденных. «Потерпите хоть несколько минут, пока песок остынет», — еще строго предупреждал Феодорис, а ноги уже самовольно несли его к освещенному изнутри проходу. «Терсия, хоть ты бы не торопилась». «Мне ребенка перепеленать нужно», — беззлобно огрызнулась Кася. «И вообще, чего же ты сам-то так бежишь?» «Я никого не вижу», — встревоженно пожаловался Лирсет, вглядываясь в конец узкого и невысокого тоннеля с шероховатыми оплавленными стенами. «Там совершенно пустая комната». «Это прихожая, за ней зал», — поторопился объяснить Феодорис. «И все они ушли туда, ведь им жарче, чем нам. Потому и предупреждаю, не торопитесь. Хоть и бросил Фелитий вслед огненному ножу Сарга свое ледяное дыхание, но этого мало». «Открывается». Перебил его чей-то взволнованный голос, и весь отряд затаил дыхание. В торце ярко освещенной комнатки раскрылась дверь, и в проеме показалась мужская фигура в странном сером балахоне. «Бросаю еще одно ледяное дыхание!» — крикнула фигура голосом Фелития и сделала руками замысловатый жест. «Пресветлые духи!» Прикрывая полой куртки малыша, охнула Кассия и шагнула ближе к проходу, живо сообразив, что идти по нему придется гуськом, а потому лучше оказаться в числе первых. Однако Бенра оказалась быстрее, и едва по созданному тоннелю промчался прохладный вихрь, выдувая облачко последних песчинок, как чародейка оказалась внутри. Следом за ней успел заскочить Лирсет, а за ним Кастина. Ольсон чуть приотстал, и его успел опередить Ранзл. «Не пробей головой потолок», — топая за правнуком, сердито ворчал мельник. «Уж не могли они на поллоктя выше сделать». Однако, обнаружив, что бежит уже по небольшой светлой комнатке без окон и мебели, Ульсон тотчас смолк, жадно вглядываясь в проем округлой двери, за которой виднелся просторный зал. И там молча стояли люди в таких же балахонах, как у Фелития. Мельник торопился рассмотреть на бегу их лица, отмечая про себя. Вот Берестый Веся, вот Тируй. Как будто все живы и даже здоровы, раз пытаются растянуть в улыбках странно кривящиеся губы. Вот только смеяться в ответ на эти улыбки почему-то не получалось, а на глаза наворачивались непрошенные слезы. Хотя это, несомненно, были слезы радости.